Глава 23. Искин, сколько мы уже в пути? 5 часов. Как самочувствие? Как у куклы Барби, вроде молодая и красивая, а колени не гнутся. Нужно отдохнуть. Впереди пологая поляна. Значит, можно выбрать место для отдыха. До заката можно пройти еще 5 километров, а потом разбить лагерь. Я уже не слушала, просто доставала кофту, на которую сейчас лягу. Спуск вниз оказался для меня непростым занятием. Ноги в постоянном напряжении, чтобы не упасть. Виды радовали, а свои натруженные мышцы не очень. В своей позиции лежа я крутила головой по сторонам, запоминая растительность. «Искин, мне нужно, чтобы ты сделала фотографии этих растений и цветов, которые там, ниже. Я до них доберусь, как отдохну. Брать образцы в нашей ситуации бессмысленно». «Да знаю, знаю. Внутренний хомяк возмущен, между прочим». Я бурчала себе под нос, что не дают поработать, но от последних событий не иначе задремала. Разбудил меня все тот же Искин. «Час отдыха закончен. Пополни запас протеинов и в путь». «Ну еще 5 минуточек, мне ко второму уроку». «Иришка, ты ответственная за планету. А там нашу базу уже захватили, наверное». «Искин, умеешь ты мотивировать? Ладно, съем батончик и идем к цветку, я ему обещала». В метрах 50 от моего отдыха на солнышке нежились крупные цветы на небольшой ножке. Изящные красно-коричневые лепестки напоминали лотос. Однако внутри находился нежно-розовый крупный семизачаток, напоминающий мешочек, с несколькими столбиками и желтыми рыльцами. А запах ванили и шоколада манил своим ароматом, словно я в кондитерскую зашла. Даже слюну пришлось сглотнуть. «О, какая прелесть! Искин, ты только взгляни на эти лепесточки! Идеальная форма! Изящество в каждом изгибе, притягательность оттенков! Аромат такой, что хочется съесть круассан с шоколадом и запить ванильным молоком!» Цветок от моих комплиментов чуть повел листочками, а потом застеснялся и стал покрываться прозрачными капельками. «Глазам не верю! Он смущается и выделяет капельки жидкости?» «Желтые?» «Искин, они прозрачные, словно слезы младенца. Посмотри, как красиво блестят на солнце, словно маленькие бриллианты». Я передавала цветку свое восхищение, когда муха тоже повелась на все манящие части. Семизачаток превратился в кувшин, широкое горлышко которого приветливо приглашало муху испить нектар. Муха глупая, я нет. Она испила, а я лишь пораженно смотрела, как хищный цветок уже сомкнулся и сожрал насекомое. «Так вот ты какой, цветочек аленький!» Эмоции смеха и превосходства была мне наградой, а красавец снова расправил свои лепесточки и сыто расслабился. «Знаешь, спящая красавица, спала бы ты дальше, а то я теперь деморализована. Это хищное нутро таит себе единство арфы с мясорубкой. Так, понимаю, образцы не берешь?» «Руки чешутся, если честно. Милый цветочек, может, сам с нами пойдешь? Корешками, топ-топ!» Меня облили презрением. «Ну ладно, все равно еще до тебя доберусь и буду исследовать тебя в лаборатории с особым пристрастием. И чтобы ты знала, печатать про тебя я буду средним пальцем». Спуск продолжился ровно до момента, когда весьма себе пологий уступ превратился в обрыв, 20 метров глубиной, и уже ниже была новая полянка. «Будем спускаться, только надо надеть аэроботы и прикрепить тебя веревкой. В руках не смогу держать, нужно балансировать». «Пульс участился. Ты в порядке?» «Да, в случайном. А картинки в голове одна страшнее другой, но вариантов-то нет». Какую бы сторону я ни смотрела, подходящей пологой тропинки не находилась. Была не была. Одела на ноги защиту и свои работы. Так высоко мне их испытывать не приходилось. А падать с 2 или с 20 метров – это весьма существенная разница. Искин был зафиксирован веревкой, а я шагнула в пропасть. И тут же начала активно скользить ногами в воздухе, активируя режим работы ботинок. Напряжение сменилось легкостью. Я закладывала большие петли, чтобы снижение было постепенным. А у Искина была возможность приземлиться плавно. 20 минут, и мы снова ощутили твердь земли под ногами. От напряжения даже пот на лбу выступил. Я смело шагнула на полянку, залитую солнечным светом. Чувство свободы наполняло грудь, словно я была частью этого волшебного места. Вокруг меня расцветали яркие цветы. Их ароматы смешивались, создавая удивительную симфонию запахов. Это было лучшее, что можно было представить после необычного долгого спуска. «Искин, посмотри на это чудо!» Я указала на карликовый куст с витиеватыми неоновыми ягодами. Внутри зашевелилось любопытство, и я почувствовала, как руки сами тянутся к растению. «Очень красиво. Но не забывай об осторожности», — напомнил Скин. Едва я начала подходить к ягодам, как заметила, как что-то шевелилось в траве. «Что это?» — прошептала я, замерев на месте. «Мы оба знали, что здесь, в этом удивительном мире, каждое мгновение может принести новое открытие или неожиданную опасность, или полные штаны приключений». Из кустов показался маленький зверек. Глазки-бусинки рассматривали нас. Нос подрагивал. Внешне он напоминал бельчонка, только хвост не такой пушистый и ушки маленькие. Создала мыслеобраз своей базы окружающих жителей. Зверек удивился, но не стал заострять дальнейшее внимание на общении с нами. Он пришел за ягодами. «Искин, они съедобные. Надо взять с собой и попробовать штучку». «Может, не надо?» «Но кто будет слушать искусственный интеллект?» Ягодка на вкус оказалась сладкой, с небольшой кислинкой. Пока я отвлеклась на оттенки вкуса, совсем не обратила внимания, что милый зверек выплюнул все обратно, а теперь смотрел на меня в ожидании. «Искин!» Голос мой стал дрожать и понижаться, а потом я ощутила невесомость и эйфорию. Все вокруг стало вращаться с немыслимой скоростью. Как я упала лицом вниз, я уже не почувствовала. А вот вопрос в моей голове пульсировал. Почему ко мне отнеслись враждебно? Впрочем, тут же нашелся ответ. Это их территория. Меня восприняли как потенциального захватчика. Надо же, никогда бы не подумала, если бы не мозги. Иришка, ты не ушиблась? Нет, я всегда такая. Глаза открыла, я была все там же, на поляне. Долго я была в отключке. Пару минут. Всего-то, по ощущениям, несколько часов. Столько всего приснилось. Активная мозговая деятельность могла быть спровоцирована этими ягодами. Не ешь неизученный материал. Не буду, но с собой их берем. И листья тоже. Не спорь. Я словно в черную дыру попала. Представила, что из этой ягоды получаю такой же неоновый краситель, а потом применяю его на этой недобелке. У зверька даже морда вытянулась от угрозы стать обладателем шкурки цветом с ягоды. Пришлось снова приводить свое лицо в порядок. Называется «почувствуй себя Золушкой, общайся с крысами и валяйся в грязи». «Хочу в душ!»